Джинни Дэниэль Дак. Монстр перемен. Причины успеха и провала организационных преобразований. Оперативными мерами не обойтись. На стадии реализации руководители должны разъяснить сотрудникам цели и план преобразований, создать стимулы для их участия в воплощении плана, а затем обеспечить его реализацию. К сожалению, многие руководители убеждены в том, что составление ясного и четкого плана – это все, что от них требуется. Они полагают, что оперативные изменения произойдут сами собой. Доведя план преобразований до сведения сотрудников, они переключаются на другие задачи и впоследствии удивляются тому, что все идет не так, как было спланировано. Однажды автору этой книги довелось работать с директором компании, оперирующей в сфере новых технологий. Этот человек был одержим разработкой стратегии организационных преобразований. Он вникал в каждую мелочь и за несколько недель сумел представить впечатляющий перечень того, что предстоит осуществить. Была разработана новая организационная структура, составлены сотни должностных инструкций и подробнейший план переезда на новое место. В один прекрасный день директор заявил Джинни: «Программа завершена». После чего поблагодарил всех за содействие в разработке плана. Джинни возразила, что это далеко не так и что наиболее трудный этап еще впереди. Не согласившись тогда с нею, он пригласил ее заглянуть к ним через полгода и проверить, все ли в порядке. 6 месяцев спустя основные участники программы в один голос заявили, что ничего не изменилось. И несмотря на новую организационную структуру, у власти все те же люди и те же группировки. И те, кто строил козни раньше, продолжают действовать в том же духе. Выслушав доклад Джинни, директор покраснел как помидор и сказал: «Я чувствую себя человеком, который работал день и ночь и потратил уйму денег на перестройку дома, а его детям, оказывается, в прежнем было лучше». Но лишь после продолжительной беседы он вынужден был признать, что преобразование требует изменения менталитета сотрудников и методов их работы.